Глава 17. Элиза. Последующие 2 часа превратились в настоящую пытку. Я почти не осознавала себя, просто шла, помогала людям, что-то отвечала на вопросы. Говорила, но мыслями была далеко, у портала, как его называл Адам, и умоляла воды астрала дать сил военным, что находятся сейчас там. Римус от меня не отходил. То ли понимал, что мне первой сообщат новости, то ли ему нужно было кого-то опекать после разрыва с Викторией. Но его поддержка успокаивала, хотя и бесила. Я бы хотела видеть рядом другого мужчину. Артефакт связи ожил внезапно. Пусть я и ждала вестей. Руки дрожали от волнения, но имя контакта дарило надежду. «Элиза!» Адам улыбался, голубые глаза сияли надеждой. «Разлом закрыт?» — вопросила я, не выдержав напряжения. «Да, закрыт. Это был не разлом, а нестабильный портал. Проводится зачистка местности. Все будет хорошо, Элиза!» Я кивнула, не в состоянии ответить. Из глаз все же брызнули слезы. «Это не конец. Мы еще поборемся». Казалось, жизнь теперь должна вернуться в прежнее русло, но в душе поселилось четкое осознание, что как прежде уже не будет. Да, портал закрыт, но способ держался в тайне, из-за чего у совета возникало много дополнительных претензий к Итану. Ну а мы просто выполняли приказы. Снова помогали беженцам, проверяли территорию на уровень загрязнения мглой. Но вскоре необходимость в добровольцах совершенно отпала. Мы полетели обратно в академию. А там нас встретили ужасные новости. Прошло заседание совета, на которое был вызван Итан. От него требовали снять с себя полномочия главнокомандующего, но он отказался. И тогда совет проголосовал за его арест. Итан проиграл с разницей в 1 голос, против него выступила Камилла Моррис. Судя по всему, она так и не дождалась от него предложения о браке. Оскорбилась и выступила против него. Итан опозорил очередную невесту и теперь находился под стражей. А совет возглавлял Генри Рамси. Он был способен на многое, чтобы добиться письменного отказа от полномочий. И на пытки, и на шантаж, и даже на убийство. Наш привычный мир снова находился под угрозой. У Итана было достаточно сторонников, его поддерживала половина армии, что могло вылиться в боевое противостояние. Кириус рисковал уничтожить сам себя в огне войны. Я снова ощущала себя беспомощной, не способной ни на что повлиять, обреченной лишь в ужасе наблюдать за происходящим. И ко всему прочему, в моей жизни происходила своя маленькая катастрофа. Мой муж как раз был активным участником творящихся событий, мог влиять на них, но я не знала, какую роль он отводит мне. Возможно, надобность в моем браке отпала, раз Итана не удалось привести к власти политическими методами, и теперь со мной можно было не считаться. Я варилась в соку собственных сомнений весь день после возвращения. Доставала отца, пыталась связаться с супругом. Была готова отправляться на штурм темницы Итана, чтобы выпытать у него, где находится мой муж, когда, наконец, Адам сам решил снизойти до меня. Пришлось прятаться в душевой комнате и возводить 3 уровня защиты, чтобы избежать записей прослушки. Но игры закончились. Начиналась гражданская война, а я находилась на терпящей потери стороне. «Вдруг вспомнил, что женат?» — рыкнула я, когда передо мной сформировалось созданное артефактором уставшее лицо Адама. «Прости», — вымолвил он, тяжело вздохнув. «Мы все в раздрае после ареста Итана». «Я тоже, между прочим», — напомнила ему. «И при этом не уверена, что тебя тоже не арестовали втайне ото всех». «Пара секунд, Адам, просто сказать, что все в порядке!» «Вижу, ты злишься, но я рад, что тебе не все равно. Блекло улыбнулся он. «Нашел, о чем думать!» Сердито воскликнула, и на этом силы меня будто покинули. Я бессиленно опустилась на пол и прикрыла глаза. «Что теперь будет?» «Поэтому я с тобой и связался. Мы вызволим Итана, на время придется затаиться». «Вы собрались идти на штурм дворца?» «Калеб даже намеревается его взорвать», — вдруг усмехнулся Адам, но вновь вернул на лицо серьезность. А я отметила про себя, что давно не обращаю внимания на его шрам. «Это рискованно, и дальше мы будем вынуждены действовать быстро, силовым методом. Теперь уже либо совет, либо мы. Хотя точнее, либо Рамси, либо мы». «А я? Что делать мне? Снова ждать?» «С нами опасно, Элиза. Тебе лучше остаться в Академии. Если план не оправдает себя, ты сумеешь избежать проблем». «Я к ним вполне готова. Рот Уотерборн выказал поддержку Итану. Мы уже не в стороне». «И все же ты останешься в Академии. Будешь отрицать чувства ко мне при Рамсе». «Час от часу не легче. Он предлагает мне притворяться». «Что еще прикажешь?» — ехидно уточнила я. «Не передергивай. Я забочусь о тебе». «Ты снова решаешь за меня?» «Я старше и должен заботиться о твоей безопасности. Пусть тебе это и не по душе. Ты сильная девушка, талантливый заклинатель, Элиза. Но ты еще молода. Я не имею права подвергать твою жизнь опасности». «Зато я должна просто принять, да? Ты помнишь о моих условиях?» «Что ж», — он гулко выдохнул, подобрался словно перед прыжком. «Пусть я лишусь тебя, но ты будешь в безопасности и сможешь избежать беды. Для меня это главное». «А для меня удар в самое сердце. Можно ли испытывать одновременно безмерную нежность, всепоглощающую злость и давящую обиду?» «А я именно так себя и чувствовала. И не знала, хочется мне больше ударить Адама или поцеловать. Наверное, потому удержала себя от угроз развода». «Береги себя, Элиза», — дрогнувшим голосом произнес он. «Это мои слова, Адам». Отвернувшись, я отключила артефакт и зажмурилась. Из глаз полились слезы. Наедине с собой можно дать слабину. В конце концов, в стране началась гражданская война, а этот момент уже разделил наши жизни на «до» и «после».